я заметил, как выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка. И мне очень захотелось туда. Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой. Мать позволила, приказав не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем любезном Бугуруслане, и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большую частью померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками. Все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и прочее. Вдобавок ко всему, везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли капром. Наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты. Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась. Нравится даже и теперь. И, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река или речка, которая вдруг поворачивала налево и таким образом, составляя угол с двух сторон, точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад, как прибежал Евсеич и позвал нас обедать. В это время, то есть часу в 12, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в 3. Но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя. А как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек. Я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что, воротившись из саду, не был у матери и стал проситься сходить к ней. Но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтоб я перестал проситься и что я схожу после обеда. Он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал. И я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николаевна ничего такого детям не дает, и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал, «Ну так пусть отец кормит их, как знает». Сам он и вся семья ели постное. И дедушка, несмотря на то, что первый день, как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал, «Как нехорошо пахнет!» Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить. Но дедушка слышал мои слова и сказал: брат, какой ты неженка. Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почивать. И вот, наконец, мы остались одни. То есть отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом. И, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург. Хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что теперешняя ее болезнь — дело случайное, что она скоро пройдет, и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться. Но слова, слышанные мною в прошедшую ночь: «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровую. Все это я объяснял ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами. Но для матери моей нетрудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить. И я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного — скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать. А если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долей обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем. Даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров очень мне нравились. Ну, конечно, не так, как бы понравились в другое время, и как горячо полюбил я их впоследствии.